Глава 4. К парку подъехали уже в потьмах. Звезды разгорались невероятно медленно, так что вместо стройных рядов деревьев видны были лишь черные тени. Впервые в жизни я вглядывалась в знакомые очертания с опаской. «Ну что, приехали?» В голосе Райлина по-прежнему звучала улыбка, хотя он явно распознал нашу маленькую ложь насчет удобного объездного пути. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но меня опередила угловатая бурая лошадь, на которой восседал маг. Исполненное страха ржание могло означать лишь одно. Гривастая учуяла покрытого трупными пятнами гостя. Сердце пропустило удар. Неужели тролль ослушался приказа и покинул кладбище? Я потянула поводья и застыла в седле. «Да, приехали», — пробурчала Лина. «Нет, тролль все-таки далеко. Иначе наши лошадки тоже занервничали бы». «Дальше лучше пешком», — выдохнула я, просто очень не хочется лошадиной истерики слушать. «Как скажете, госпожа Соули», — отозвался брюнет, и прежде чем кто-либо из нас успел возразить, зажег магический светлячок. Свет был белым и тусклым, но вспыхнул так внезапно, что я вздрогнула и чуть поморщилась, а близняшки дружно вскрикнули. Бедненькие, они наверняка все это время с перестроенным зрением ехали, а тут такая мука. «Что-то не так?» — учтиво спросил Райлин. «Все хорошо», — с заметным неудовольствием ответила Мила. Потом вспомнила про приличие и исправилась. «Все хорошо, господин маг». Райлин глянул странно, но промолчал. Он спешился первым, небрежно бросил повод на седло и начертил в воздухе какой-то символ. Слов заклинания мы не слышали, да и свечения на кончиках пальцев не наблюдали. Но бурое чудище застыло, даже бока раздуваться перестали. «А...» — тихо протянула Лина. В этот миг сестричка напоминала уже не бурундука, а сову. Старшенькая не отставала. «Если лошадь учует умертвие, то запаникует», — пояснил брюнет. «Проще наложить легкий стазис, чем ловить и успокаивать». «Так она уже умертвие учуяла», хотела сказать я, но промолчала, так как в этот самый момент вспомнила о еще одной проблеме. Наш отец не просто заводчик лошадей дарайхаркской породы. Он, как выражаются близняшки, фанат. Иногда кажется, что, будь его воля, он бы и спал в стойле, лишь бы не оставлять своих гривастых питомец наедине с ночной тьмой. На нас эта увлеченность тоже отразилась. В седле оказались раньше, чем начали говорить. И так повелось, что с тех самых пор только верхом ездим, даже на балы. Спешиваемся тоже сами, всегда при любых обстоятельствах. И вот девчонки уже спрыгнули на землю, заставив Райлина в очередной раз изумленно заломить бровь, а я... Я, дочь Анриса из рода Астеров, беспомощно глядела на сестер и понимала: не смогу. «Господин Райлин». «Да, госпожа Соули», — мгновенно отозвался он. Я попыталась разогнуть ногу и поморщилась. Боль в ушибленной во время охоты на умертвие коленке вспыхнула столь же внезапно, как магический светлячок Райлина, и была невероятно сильной. «Пожалуйста, если вас не слишком затруднит...» И снова удивленный взгляд. Сперва на меня, после на близняшек. Девочки помнили, как хромала от кладбища и с каким трудом забиралась в седло, но все равно кривились. Зато на лице Райлина появилась невероятная, бесконечно теплая улыбка. Макс спешно приблизился и протянул руки. Воздух наполнился горьким ароматом его парфюма, а сердце опять споткнулось. Я поставила здоровую ногу в стремя и почти сразу же оказалась в крепких объятиях. О, богиня, какой стыд! Я, дочь Анриса из рода Астеров, спешиваюсь, как какая-то разнеженная городская кокетка. Зато едва Райлин поставил на землю, от смущения и следа не осталось. Я едва не взвыла и даже покачнулась. И только поддержка брюнета спасла от падения. «Госпожа Соули, что с вами?» Вмиг насторожился он. Голос прозвучал жестко, серьезно. Я хотела ответить, что все в порядке, но едва попробовала перенести вес на ушибленную ногу, на глаза навернулись слезы. «Госпожа Соули!» «Сестра коленку ушибла», — разом пробормотали близняшки. Кажется, поняли, что ничего дурного не желаю и к их драгоценному Райлину не пристаю. «Когда?» «Ну...» — дружно замялись девочки. «Господин Райлин, все в порядке», — вклинилась я. Попыталась ненавязчиво, но уверенно высвободиться из объятий мага. «Куда там?» Застыл каменной скалой не то, чтобы не пустил. Сжал еще крепче. «Госпожа Соули, почему вы сразу не сказали?» «Господин Райлин, уверяю вас, это пустяки». «Я обязана смотреть ваши пустяки». «Что?» Щеки в который раз за вечер вспыхнули, но теперь к смущению добавилась изрядная доля негодования. Я предприняла еще одну попытку вывернуться из капкана его рук. Брюнет опять не поддался, а я не выдержала и выпалила. «Господин Райлин, да как вы смеете? Пустите меня немедленно». «Нет, что он себе позволяет?» Решил, что если он маг и наследник какого-то там герцога, то ему позволено делать девушкам столь неприличные предложения. «У меня же не ладошка болит, и даже не стопа, а коленка». «Госпожа Соули». Теперь в его голосе звучала угроза, но я не растерялась. «Господин Райлин, понимаю, что в результате некоторых событий у вас сложилось...» «О, богиня, как стыдно говорить об этом вслух». «Некоторое мнение о моих сестрах и обо мне. Но смею вас заверить, вы заблуждаетесь. Мы не такие». Он шумно вздохнул и тоже возмутился. «Госпожа Соули, у меня и в мыслях не было». «Господин Райлин, а что сказать-то?» «Госпожа Соули». И снова угроза, на этот раз почти шепотом. «Госпожа Соули, перестаньте говорить глупости. Вы ушибли колено, и вам больно. Я обязан его осмотреть и оказать помощь». «Нет», — уверенно выпалила я. «Да, не менее уверенно и довольно зло». «О, богиня, он что, серьезно? Нет, он в самом деле решил, будто я могу позволить себе столь низкий, неприличный поступок?» «Госпожа Соули, чем дольше будете упираться, тем дольше продлится это щекотливое положение». На последнем слове брюнет прижал так сильно, что воздух из легких вышибло. «Господин Райлин!» — возмущенно воскликнула я, а потом скосила взгляд на сестер. Близняшки стояли в пяти шагах, чуть позади черноволосого мучителя и изумленно таращились на происходящее в свете магического светлячка непотребства. «О, богиня!» «Хорошо», — прошептала я. «Какая нога?» — он тоже шептал. «Правая». «Вы самостоятельно стоять можете?» «Могу». «Тогда отпускаю». Обжигающий капкан исчез, но не успела обрадоваться свободе, как брюнет опустился на колени и целеустремленно потянулся к подолу. «Нет!» — выдохнула я. «Госпожа Соули». Мак устало покачал головой и ухватился за юбку. «Госпожа Соули, пожалуйста, не забывайте. Я не только мужчина, я еще и маг. А нам, магам, позволено чуть больше». Прозвучало двусмысленно, но вспыхнула я по иной причине, просто. Просто пальцы Райлина самым бессовестным образом приподняли кружевной рюш-панталон и коснулись колена. О, богиня, что может быть ужаснее? Как теперь смотреть ему в глаза? Колено овеяло странным теплом, от неожиданности едва не вскрикнула. «Госпожа Соули», — строго сказал брюнет, — «вам нужно в постель». «В каком смысле?» — хотела спросить я, но... Нет, я все-таки успела прикусить язык и услышать. «Вероятнее всего, у вас трещина коленной чашечки. Вам нужен лекарь». «О, богиня! А зачем же вы тогда мою коленку трогали, если сами помочь не в силах?» Райлин убрал руку, вернул на место подол и поднялся. «Нам необходимо вернуться в поместье», — безапелляционно сказал он. «А у мертви?» — осторожно спросила я. «Давайте отложим этот вопрос». «Что? Как это? Как это отложим?» Брюнет закатил глаза, но быстро взял себя в руки. Ответил серьезно. «Госпожа Соули, вы, помнится, говорили, что ваше у мертви вполне безобидно и ничуть не досаждает. Раз так, то отложим вопрос на несколько дней, хорошо?» «Нет». «Что значит нет?» — хмуро переспросил он. «Госпожа Соули, вы понимаете, что у вас там травма? Вам нужен лекарь и отдых». «Угу. А еще я понимаю, что в данный момент на нашем родовом кладбище сидит огромная злобная махина, которая... О, богиня! Но я же не могу признаться Райлину, что там боевой тролль». «Господин Райлин...» Стараясь держать лицо и не пускать в голос панику, сказала я. «Вы говорили, что в таких вопросах полагаться на удачу нельзя». «Если у мертвия...» Он выдержал странную паузу и поправил украшенный сложной вышивкой ворот. «Маленькое и безобидное, то дело можно отложить. Обещаю, как только ваша коленка заживет, мы обязательно повторим эту прогулку». «Господин Райлин, но вы ведь предупреждали, что даже самое мирное умертвие может озлобиться». «Госпожа Соули». Как-то совсем странно прозвучало. Я уже начала паниковать, потому что показалось, еще мгновение, и Райлин развернется, чтобы уйти. Но тут встряли близняшки. «Господин Райлин», — осторожно, со вздохом сказала Мила. «Господин Райлин, Соули права». Мак обернулся. Это движение показалось хищным, но я тут же забыла, ибо услышала. «Да-да, вдруг наше маленькое безобидное умертвие в самом деле озлобилось». Младшенькая резко потупилась, но все-таки закончила. И выросла. «О, богиня!» Голос мага прозвучал не только терпеливо, но и дружелюбно. «Милые девушки, так не бывает». «А вдруг?» — пробормотала Мила. «Господин Райлин», — тут же вмешалась я. «Господин Райлин, прошу вас». Меня одарили хищным взглядом. Несколько мгновений штатный маг города Вайлиса молчал, а потом прошептал едва слышно. «Какая вы все-таки упрямая, госпожа Соули». Еще мгновение, и он неожиданно оказался за спиной. Я вздрогнула, хотела повернуться. «Стоять!» — сказал тихо, но не подчиниться уже не могла. А мой подол — о, богиня! «Господин Райлин, что вы делаете?» — в ужасе прошептала я. «Если вы так настаиваете на продолжение прогулки, то я хотя бы обезболивающее заклинание наложу». И, предупреждая разумные в такой ситуации вопросы, пояснил. «Я же не могу накладывать обезболивание на кость. Мне нужен доступ к нервным окончаниям». А потом его пальцы обожгли кожу под коленкой, нарисовали какой-то узор и устремились выше, скользнув под ткань панталон. «Господин Райлин!» Сгорая от стыда, страха и возмущения, прошептала я. «Госпожа Соули». «Нет, я понимаю. Я понимаю, что он, вероятно, устал от этих препирательств. Но зачем прислоняться лбом к моей ноге?» Я бросила умоляющий взгляд на сестер, но... «О, богиня, за что?» Девочки по-прежнему стояли в трех шагах и, приоткрыв рты, таращились на мага, который творил невероятное непотребство. Его пальцы выводили узоры на коже, хотя... Нет, но ведь это уже не колено. Это на целых пол ладони выше. Брюнет словно мысли прочитал, выдохнул едва слышно. «Госпожа Соули, перестаньте. Нервное окончание, которое отвечает за эту боль не только под коленом». «О, богиня! Я согласна вытерпеть любую боль, только бы он перестал. Нет, еще миг, и я умру со стыда». Наверное, богиня услышала, потому что маг убрал руки и позволил задранной юбке опасть, а сам, наоборот, поднялся и подставил локоть. «Обопритесь». «Нет, это не просьба, приказ». «О, богиня! Если бы не умертвие, я бы сказала что-нибудь веское, вскочила на лошадь, благо боль в колене и впрямь утихла, и помчалась домой, но...» Но я вновь перевела взгляд на близняшек. Девчонки в белых, не по погоде, легких платьях стояли и взирали на нас все теми же огромными глазами. Может быть, именно их изумление заставило меня взять Райлина под локоть. Украдкой показалось сестрам кулак. Вот только очнулись девчонки по иной причине. «Видите?» — строго сказал маг. «А светлячок, наверное, погасить нужно». После долгой паузы пролепетала Мила. «Угу», — поддержала младшенькая. «А то у мертвей заметят». Я едва удержалась от замечания, мол, не заметит. Глаз у нашего умертвия все равно нет. А после сообразила. Девчонки правильно мыслят. Свет может привлечь внимание домочадцев. Пусть между домом и кладбищем целый парк, но рисковать все-таки глупо. Райлин раздраженно фыркнул, но светильник все-таки погасил. Тьма ударила по глазам, и я невольно вздрогнула. А спустя минуту поняла. Во тьме видят все, кроме меня. Первые шаги дались неожиданно легко. Неприличная магия Райлина все-таки подействовала. Но потом я споткнулась. Не то о корень, не то о ветку. «О, Всевышний!» — прошептал брюнет. Я не то что вскрикнуть, вздохнуть не успела. а он уже подхватил на руки и потащил дальше в ночную тьму, где поджидал серокожий, усеянный трупными пятнами мертвяк. «Господин Райлин». Ох, если бы шепот мог убить, он бы уже раз 100 умер. «Не обсуждается», — прошептал брюнет, не менее нахальный, чем мои сестры. «О, богиня, теперь ясно, почему желтоглазые близняшки так к нему потянулись. Даже не будучи знакомы, по одному фотографическому портрету поняли, парень из той же породы, в смысле, характер похож». А он тем временем продолжал. «Госпожа Соули, я не могу и не хочу смотреть на ваши страдания. Так что потерпите. Если не станете брыкаться, то эта близость будет приятна не только мне». С ответом я не нашлась, просто вытаращилась на темноту, которая источала горький аромат парфюма и щекотала дыханием. Неужели он не понимает, насколько двусмысленно звучат его слова? Или нарочно? Нет, все-таки первое. Ведь Райлин Мак, они все с придурью. Да, именно так, с придурью. И это неудивительно. После 10 лет обучения в закрытой академии трудно остаться нормальным. А если к этому добавить 7 лет аспирантуры, бедный Райлин. Остается надеяться, что рано или поздно он все-таки научится изъясняться по-человечески. Словно в подтверждение моих мыслей, брюнет резко остановился, шепнул: «Ваши лошади. А что с ними?» Я почти привыкла к близости этого мужчины, но язык все равно заплетался. «Их не привязали». «А, что?» — прошептал он. «С ними все хорошо будет. Не волнуйтесь». «Ах, да». Мак явно морщился. «Надо же, а я было решила, что аристократ столь высокого ранга ничего про Дарайхарк не знает. Кстати, надо при случае уточнить у отца, продавал ли он лошадей в герцогство Даур». «Ну вы чего?» — донёсся из темноты раздраженный шепот. «Кажется, мило». Райлин отвечать не стал. Продолжил путь, как ни в чем не бывало. Пока добирались до кладбища, я основательно привыкла к темноте. Да и звезды наконец, разгорелись. Так что высокую живую изгородь рассмотрела без труда. Напряглась. В глубине души, конечно, надеялась на лучшее. Но страшное предчувствие нет-нет докололо. Что если тролль все-таки сбежал? О, богиня. Близняшки все это время шли впереди и сильно смахивали на парочку привидений. Увидав ограду, девчонки замедлили шаг. Вскоре вообще остановились. «Пришли», — прошептала Лина, когда Райлин приблизился. «Замечательно». Голос мага прозвучал ровно, уверенно. Он бесстрашно направился к калитке, а я... Мне почему-то совсем нехорошо стало. Сама не заметила, что прижалась к сильному телу куда теснее прежнего. Райлин, как ни странно, не возражал. Горький запах его парфюма кружил голову. Видимо, именно поэтому показалось, что на ноги брюнет меня поставил с неохотой и отстранился далеко не сразу. «Какое уютное кладбище», — с улыбкой прошептал он. Я потупилась. «Может, все-таки сказать?» «Да, наверное, стоит рискнуть». «Господин Райлин». «Да, госпожа Соули». «Господин Райлин, я, конечно, никогда не видела троллей, но я о них читала. И знаете, мне кажется, что наше умертвие, ну, оно тролль». Рассмеялся тихо, мягко, по-доброму. «А что такого?» — встряла Мила. Оказывается, близняшки все это время топтались рядом. Почему я не заметила? Спорить брюнет не стал, просто отбросил крючок кладбищенской калитки и шагнул внутрь. За ажурной створкой царила умиротворенная тьма. Звездный свет серебрил макушки надгробий, но до земли не дотягивался. Воздух был свеж и холоден. Тишину заполнял шелест листвы и испуганное биение трех девчоночьих сердечек. «Ой, что будет?» — тихонечко протянула Мила. Я нервно сглотнула, Лина тоже. Мы стояли в проеме и глядели, как Райлин уверенно приближается к центру кладбища. В какой-то миг я почти перестала различать фигуру мага, подалась вперед. «Ты что?» — шикнула младшенькая и дернула за руку. «А я, пожалуй, посмотрю», — прошептала Мила и проворно скользнула за калитку. «Мила!» — я старалась не шуметь, но голос прозвучал довольно громко. В следующее мгновение по глазам ударил свет. Близняшки дружно ойкнули, ну и я с ними. Магический светлячок вспыхнул в центре кладбища. По велению мага поднялся вверх, озаряя уютное прибежище усопших. Мы замерли. Райлин тоже не двигался. Он скрестил руки на груди и с усмешкой глядел на нас. «Ну и где?» После недолгого молчания спросил брюнет. «Где?» — эхом повторила Лина. Сердце ухнуло в желудок. «О, богиня! Неужели мои страхи оправдались, и гора подгнившего мяса сбежала?» Я сбросила руку младшенькой и осторожно просунула голову в калитку. Угол, в котором оставили тролля, просматривался отлично, но он был пуст. Окинула взглядом кладбищенский пейзаж. Никого. Только знакомые памятники и зеленая травка меж ними. «Эй, эй, у мертвее!» — тихонечко позвала я. Райлин недвусмысленно хмыкнул, но насмешку я проигнорировала. Страх холодной змеей скользнул промеж лопаток. В животе тоже похолодело. Я постаралась отбросить лишние мысли и уверенно переступила незримый порог. «Эй, не оставляйте меня одну!» — пискнула Лина и едва не сшибла с ног. Так спешила пролезть. «Не ори», — строго сказала я. Опять всмотрелась в кладбищенский пейзаж. «Может, он прячется?» «От кого?» — усмехнулся маг. «От еды?» Мы с близняшками переглянулись и дружно поспешили в достопамятный угол. Не знаю, о чем думали девочки. Лично я надеялась найти следы, по которым можно определить направление побега. «Девушки, может, хватит?» Голос брюнета звучал ласково. Так ласково, что хотелось огрызнуться. Шутка мне понравилась, но она явно затянулась. «Шутка?» Я обернулась и возмущенно уставилась на брюнета. «Вы что же, с самого начала знали, что никакого умертвия нет?» Хотела крикнуть я, крикнуть и добавить. «Так какого ляда так настойчиво убеждали принять вашу помощь?» «Если бы не ваш визит, мы бы...» Я нервно сглотнула и попятилась. Близняшки дружно повторили маневр. Мертвяк не сбежал, он был тут, за саркофагом тетушки Тияны. Собственно, этот саркофаг был единственным на всем кладбище. И Райлин стоял как раз рядом с ним. Мы с девочками наблюдали покрытый трупными пятнами зад. Тролль явно принюхивался, готовясь выскочить из-за каменной махины и открутить Райлину голову. Видимо, на наших лицах отразилось все и даже больше, потому что рука брюнета медленно потянулась к поясу. По сентиментальным романам знала, на поясе рядом с мечом маги носят жезл. О, богиня! «Господин Райлин, быстрее!» — прошептала я. «Тролль сейчас прыгнет». И тут случилось жуткое. Мертвяк повернул голову и одарил меня осуждающим взглядом. Ну и что, что глаз у него уже не было? Я этот взгляд кожей чувствовала. «Замри!» — ошарашенно выдохнула я. «Э-э-э!» — ответил тролль, а в следующий миг перемахнул через саркофаг и бросился на Райлина. Мы с девчонками завизжали.